Явление пятое. Мигачева и Елеся. Елеся поет. Чижик-пыжик у ворот, воробушек маленький. Мигачева. Скажите на милость, а он дома был? Елеся громче. Ах, братцы, мало нас, голубчики, немножко. Мигачева. У матери такое расстройство насчет забора, а он песни поет. Погодишь ты! Елеся, бросив клетку, убегает в калитку. Мигачева за ним. Входит Настя. За ней в нескольких шагах Баклушин.